которые зачастую потом встречаются с инъективным агентом, который может стать в том числе интернет, и значит развивается вся карта. Понятно, что чем больше пользователей подключается к сети, тем больше физических конкретных лиц в качестве интернет-зависимых мы увидим. Да? Не потому что там, а вот просто из статистики банальной. Вот. Значит, интерес к этой теме в Штатах начался с конца 80-х, когда компании, которые используют в своей деятельности интернет, стали нести убытки, потому что некоторые сотрудники начинали патологически пребывать в онлайн, соответственно, все свое рабочее время. Вот. Ну и, соответственно, психологи, психотерапевты, к которым обращались люди, которые понимали, что не могут остановиться, а чаще не сами люди, их родственники, которые замечали, что с их родными происходит что-то не то. Вот. Сейчас есть такое предположение, ну, по крайней мере, оно обсуждается, что в следующий пересмотр ДСМ, а также, возможно, КВ-11, войдет так называемая кибердизодер, то есть, ну, кибернетическая расстройство, если хотите. Иногда говорят, что войдет под названием патологическое использование компьютера, которое будет подразделяться, да, на патологическое использование компьютера, фактически опосредующего, да, социальный контакт, если мы говорим об интернет-зависимости. Вот, ну, там еще все-таки варианты, потому что можно еще дотерпеть, как вы сказали, может, кибердизодер. Те характеристики, те качества интернет-пространства, которые делают его притягательным в качестве эффективного агента. Да? И, значит, вот я провела исследование, собственно, где старалась вот все вот это осознание понять. Вот. И давайте, наверное, начнем с исторического аспекта, да? Поскольку мы говорим об уходе, да, то есть вместо решения проблемы есть сейчас, человек, который приобретает зависимость, он достигает комфортного состояния и делает что-то другое, а именно аддиктивное поведение, и откладывает проблемы на потом. Понятное дело, что все люди в той или иной степени эффективны. Но патологическая зависимость возникает тогда, когда эта идея в сознании доминирует. Когда появляется симптом, да, потери контроля, да, потери доли, когда возникает проблема с социальным и профессиональным здоровьем и так далее. И на сегодняшний день зависимости, вообще говоря, описывают с помощью трех различных моделей. Это аддикция как заболевание, это медицинская парадигма, медицинская модель. Другая модель – это модель ловушки, адаптивная модель. А третья модель образа жизни описывает зависимость как стиль жизни или ролевое поведение. И если говорить об общих признаках, да, которые очень характерны для независимости, это предвосхищение потребления, да, потеря контроля, окружающие выражают беспокойство в связи с тем, что наблюдают эту самую потерю контроля. И последнее – это то, что это поведение продолжается, несмотря на негативные последствия. Вот. И некоторые авторы вводят различие между злоупотреблением или проблему употребления чем-то, да, ну, не важно, чем, то, тем, что может вызвать зависимость, и, собственно, зависимость. Вот. И разница у нее в следующем, что при злоупотреблении человек как бы для себя решает, что он должен употреблять. Влечение становится компульсивным, постепенно возрастает, и злоупотребление продолжается, несмотря на неконтролируемые последствия. А при зависимости человек не должен прекращать употреблять. И здесь уже вся жизнь фактически структурируется вокруг этого поведения или употребления вещества. Ну, собственно, термин интернет-зависимости предложил исследователь штатовский Айвен Голдберг в 96 году. Вот. И дальше там, кто только это не исследовал, Кимберли Янг, психолог штатовская, которая вот этот тест придумала, самый валидный, на мой взгляд. Вот, она много писала как раз о преморбиде, о том, что интернет-зависимые в первую очередь страдают лица, у которых мы видим и депрессию, и полярная, и тревожная расстройство, а у которых низкая самооценка, или которые пытаются избавиться от другой зависимости. Вот. И тоже как давно известно, что среди тех, кто ну, может быть диагностирован как интернет-зависимый, у них в прошлом можно найти эпизоды злоупотребления лекарственными препаратами, алкоголем, пищей, наркотиками. Среди них встречаются и патологические игроки, и любовные аффекты, аффекты избегания, и патологии. Вот. Соответственно, лица, у которых есть сексуальная зависимость, о которой мы тоже поговорим сегодня, тоже имеют большой риск параллельно приобрести интернет-зависимость, как ну, такой более безопасный, что ли, способ в плане, например, тех же ВПП удовлетворить свои нужды. Вот. И они в интернете обычно чего делают? Там, киберсекс, киберформы, вполне достойные замены реальных контактов с этими. Вот. Так, дальше. Интернет-зависимых один из авторов Маркли делил на аддиктов так называемого первого и второго порядка. Значит, первого порядка это, ну, помните, да, две мотивации. Стремление к удовольствию, да, и избегание боли. Вот здесь как раз классика. Он считает, что аддикты первого порядка, они стремятся все для получения удовольствия, допустим, играют там какие-нибудь групповые игры, получают позитивное впечатление за данную группу, когда награждают, и это является для них главным. Фактически компьютер и интернет для них средство получить социальное вознаграждение. А аддикты второго порядка бегут, они бегут от чего-либо в своей жизни, и фактически они, их привязанность там, интернет, это симптом более глубоких проблем, связанных с неудовлетворенностью. Вот. Значит, почему бы пользователям использовать интернет так много? То есть что заставляет это делать? Значит, во-первых, в сети есть всякие способы сетевых коммуникаций. Дискуссионные клубы, чаты, доски объявлений, форумы. А там можно вступать в социальные контакты без реального присутствия. И разница между реальными, там, телефон, почта, факс и сетевыми средами, в виртуальной среде социальные нормы позволяют и даже поощряют контакты с относительно незнакомыми людьми. Там дистанция сокращена. И старые интернетчики априори обращаются на ты к другим пользователям. Замечали, может быть, да? С тех пор, как интернет-пользователей стало количественно намного-намного больше, и там появились люди из самых разных сфер, вот как это стало немножко сглаживаться явление, да, но тем не менее оно все равно присутствует. Вот. Ну и здесь понятно, что, допустим, первыми к интернету подключились жители мегаполиса, где, в принципе, жизнь такая достаточно распространенная, да, то есть люди одиноки, многие ощущают себя одинокими в толпе. А редко кто во взрослом состоянии живет там же, где вырос детство, да, то есть имеет тот же круг общения. Ну, то есть так бывает, но очень-очень редко. Вот, а в основном там не здороваются даже с соседями, потому что не знают толком соседа, то есть там гость зашел, как он выглядит, когда они муравейники такие людские, вот это вот суколка, толпа. Вот. И люди одиноки. И сеть становится суррогатом социальной жизни и источником, в общем-то, жизненной влаги и личностных контактов, даже несмотря на то, что эти контакты виртуальны. Вот. Ну, смотрите, при классическом интернет-общении, ну, то есть в чатах, форумах и прочие всякие дела, эмоциональное состояние отображается с помощью системы социальных символов, да, знаете, вот. И эти чувства можно не только выражать, но и скрывать, или выражать чувства, которых на самом деле нет. И есть такой момент, как физическая непредставленность партнеров по коммуникации друг к другу. И целый ряд барьеров автоматически снимается. Ну вот, по внешнему облику могут судить, да, о поле, о возрасте, о социальном статусе, о внешней привлекательности, о непривлекательности. В сети это сглаживается. Дальше. Поскольку человек там физически не представлен, есть еще один аспект важный для коммуникации. Да? Человек может создавать о себе впечатление по своему выбору. И вот один из исследователей интернета, по фамилии Келли, еще в 97 году, сказал классную фразу. В интернете никто не знает, что за собака. Вот. И вот эта анонимность, которая обогащает возможности самопрезентации, которая позволяет не только создать впечатление по своему выбору, да, но и, по сути, конструировать идентичность по своему выбору. Ну, наверное, знаете, кто в интернете много общался, если старые приколы, по поводу того, как вот там происходит знакомство, ну, условно говоря, там, девушки и юноши в чате, кажется, что это оба там бородатые дядьки, да? Много приколов много. Вот, и часто действительно в интернете люди создают себе виртуальные личности, в некоторых интернет-средах их называют бот. Описывая себя там любым образом, бот, три буквы Б, вот Т, бот. Себя как-то описывая, вот, наделяя каким-то псевдонимом. Вот, ну слушайте, я бы хотела, ну и там иногда можно выбрать себе картинку, отображающую, там аватарку называем, да. Ну, что-то отражающее, причем это не всегда фотография. Не всегда, даже фотография не всегда она собственная. Вот. Чаще всего не собственная. Ну, по-разному бывает, смотрите. Вот. И, слушайте, я бы хотела сразу сделать физическое отступление, поскольку свою работу я писала там все-таки в 97-м, максимум в 2000-м году, а потом уже просто тоже делала. С тех пор времени-то прошло много. Ну вот, и сейчас несколько и интернет-общение изменилось, и еще всякие вещи. Дело в том, что вот эта вся анонимность, она настолько кажущаяся, вы даже не представляете. Ну, условно говоря, там, ну, свежая история, моя пациентка, которая там, занимается поиском спутника жизни с помощью там, интернетовских служб знакомств, знакомится, там, ну, не знаю, на сайте с мужчиной, который представляет там, какие-то личные данные себе предоставляет, типа там, имя, фамилия, что там еще, ну, в процессе общения. Вот. И она решает пробить его. И воспользовавшись функциями поиска, а это все настолько элементарно делается, выясняется, что он на самом деле вот, ну, как бы, не только того себя задает, а вот, ну, вот этот вот, да, и находит полностью, там, где работает. И по базам там адрес прописки вычисляет, и еще там какие-то вещи. Причем основываясь вот имя, день рождения и там что-то там еще там, по-моему, ник, то ли Васьки, то ли в скайпе, там что-то там будет. Все. находится элементарно. Вот, то есть вот эта вся анонимочка. Сейчас работают же по приемной на работу, вот те, кто по подбору занимаются, первое, как бы, что берут, это интернет, да, какие-то. И выясняют полностью по себе человека. Да, то есть если он там представлен, а он там в любом случае представлен. То есть не ты сам там себе что-то написал, а кто-то другой тебе что-то написал. Ну вот да, и собирается. И тоже вот этот вот глюк, меня в интернете нет. Ага, это ты так думаешь. А на самом деле введи свое имя, фамилия, отчество, столько интересного найдешь. Но это вот тоже отдельная тема. Вот. Поэтому как бы анонимность, она, конечно, анонимностью, но она очень иллюзорна. Если захочешь, то все. Да, она иллюзорна. Вот. И до тех пор, пока вот эта вот информация о личных данных не стала так легко находиться, психологи рассматривали феномен такой, что люди в сети свободно и непринужденно, без барьеров выражают себя. Вот. И писали о том, что вот использование интернет-среды делает общение менее скованным. Значит, нет традиционных социальных запретов. Это волнует, стимулирует, является фактором, который усиливает интерес к общению в интернете, что тоже вносит в лексику развития зависимости. Вот. При этом надо помнить о том, что общение в сети является одним из самых легких способов встретиться с новыми людьми. Вот. Общение неформальное, степень риска невелика. То есть обычно народ обменивается там какими-то фразами, ну, в чатах, и длительный разговор нет нужды поддерживать. То есть там оборвался, ну и легко, потому что собственно новый собеседник. Вот. И по большому счету есть что-то общее между посетителями чата, например, и пассажирами автобуса, которые, там, допустим, там, ежедневно ездят там, из пункта А в пункт Б примерно в одно и то же время. Занятия друг друга часто, встречи мимолетны, психологическая нагрузка минимальна. Вы хотите читать газету, вы ее читаете, вы хотите болтать, вы болтаете. Но, тем не менее, там какие-то взаимоотношения тоже могут складываться. Вот. И в сети фактически там монеты являются вниманием людей. Вот. И в форумах человек общается там, с одним человеком или группой. Да, и кстати, и люди для того, чтобы привлечь к себе это внимание, идут на всякие разные фокусы. Ярким примером является живой журнал, да, это блогосфера Life Journal, где некоторые пользователи идут на всевозможнейшие ухищрения, чтобы попасть в так называемые тысячники. То есть это люди, у которых там тысячи читателей. Вот. Но это отдельная тема, там очень много всего интересного. Вот. Дальше, соответственно, в каких-то интернет-сообществах формируются группы по интересам. И вот это вот чувство принадлежности к группе, которое в пирамидке Маслоу очень даже нам нужно, оно может в интернете удовлетворяться. Мало того, вот если говорить о самой презентации, да, то есть, допустим, я решила себя презентовать как там, ну скажем так, там, ладно, там, девочку 15 лет, да, то есть я могу не только сконструировать образ, найти картинку, там, еще там чего-нибудь, но я буду получать на этот образ обратную связь от людей, которые будут искренне верить в то, что там мне 15 лет. Вот зачем мне это надо, это другой вопрос, но в принципе это возможно. То есть конструирование самопрезентации с реальной обратной связью на нее. А зачем это надо? А вот зачем это надо, это мы еще поговорим позже. Вот. А надо от того, что текущая реальность не удовлетворяет. А также от скуки. И то, и другое свойственно аддиктам и безналичникам. Да? Вот. Дальше. Что еще? Из-за того, что вот все эти факторы мы позже более структурно изложим, очень часто в сети мы видим проявление экстремальных каких-то очень ярких личных отношений. Вот у меня было полным-полно пациентов, которые влюблялись где-то там в каких-то своих интернет-знакомых. И там были такие страсти, такие эмоции, там, в общем, все. А если происходила личная встреча, то все это как-то терялось, потому что, ну, оказывалось, что действительность совсем не то. То есть простор для фотографа это свойственно для зависимых личностей. Да? То есть, как только есть простор для фантазии, тут же она включилась и поехала. И создается образ на основании той самой презентации, которую человек себе дает, создается образ порой настолько отличный от реальности, что там даже диву даешься. Да? Человек вот нафантазировал, создал, а потом столкнулся с действительностью, она вообще не такая. Все придумал. Соответственно, образ рушится. И разочарование очень сильное, потому что здесь разочарование не только в реальности, фактически это смерть фантазии, разрушение воздушного замка. Это очень больно. Потом еще, значит, в сети что еще может быть? Так называемые, ну, есть люди, да, понятно, которые любят выражать, там, экзибиционисты интернетные, свои эмоции, свои события, пишут, как это в ЖЖ это называется. Короче, если слово «дневник» написать латиницей, а потом транслитерировать обратно на русский, получится слово «лыдзыбр». Ну, это тоже как известный интернет-прикол. Ну так вот. В живом журнале, в жанре лук-дыбр, очень многие люди пишут о достаточно интимных и откровенных вещах. Как, впрочем, рассказывают в чатах, форумах, где-то там еще. Вот. А при этом есть люди, которые, ну не могут они вот так они не могут, но как это у других, им ужасно интересно. Они воевисты, любят подглядывать за чужими эмоциями, за чужими страстями, за чужой жизнью. Вот есть люди, которые смотрят мексиканские сериалы, да, а есть люди, которые читают чужие дневники. Вот. Ну и это, ну и в чатах, соответственно, то же самое происходит. Там двое участников там интенсивно на глазах у публики там знакомятся, флиртуют, остальные там сидят, допустим, там, ну, не включаясь, там, смотрят, там, читают, короче, наблюдают за чужими чувствами, идеями, о том, как люди взаимодействуют. Иногда даже, наверное, это позитивно, потому что они могут чему-то научиться, могут не научиться. Вот. Соответственно, в более академических дискуссионных форумах, где социальная норма это обмен идеями, там вот, дебаты какие-то, там, вот этот компонент, он большой роли не играет. Ну, в отличие от обычных там, чатов, да, где можно там эмоциональную поддержку получить, если тебе плохо, и там флиртовать с чем-то. Вот. И, значит, об академических форумах. Давайте я сделаю небольшую рекламу. Коллеги, короче, я как модератор раздела по психиатрии дискуссионного клуба русского медицинского сервера, вас приглашаю там принять участие. То есть там система такая, то есть если вы психолог, вы там регистрируетесь, прописываете у себя личные данные, что вы психолог, или психиатр, или психотерапевт, в общем, кем бы ни были. Вот, и начинаете отвечать на вопросы клиентов. Соответственно, когда набираете энное количество сообщений, не помню там сколько, и получаете достаточное количество одобрений от тех, кто уже там, короче, есть, ну, в нашей пси-сфере есть две группы. То есть это врачи, у которых там красные нити, и не врачи, специалисты, психологи, у которых зеленые нити. И вот те пси-специалисты, которые как бы уже там, вот они одобряют или не одобряют, ну, чтобы как-то вот, ну, уровень новых консультантов, да, был, по крайней мере, на уровне исследования. Там уровень довольно высокий, причем это касается не только психиатрии, а там, всего другого. Там, допустим, раздел по эндокринологии моделирует Галина Афанасьевна Мельниченко, которая, пардон, главный врач научного центра эндокринологии. Вот, там кардиологи шикарные, рентгенологи, там, терапевты. В общем, там народ собрался очень даже замечательный. Адрес напиши. Напишу. Вот. И, соответственно, получаете достаточное количество одобрения от уже имеющихся там сообщества, там, благодарности от пациентов, количество сообщений. И, по-моему, через месяц, через два можно уже подать заявку на вступление, ну, в группу профессиональную. Вот, соответственно, там идет голосование, и обычно вступают. Ну, короче, все нормальные люди легко проходят этот процесс. Я еще ни разу не видела, чтобы адекватный врач или адекватный психолог. Там еще есть специалисты, которые, ну, тоже не врачи, но, допустим, там, биологи, паразитологи, там, ну, еще какие-то специалисты. Вот. То есть ни разу не видела проблем, чтобы адекватный человек не мог попасть в группу. То есть вот, ну, как бы нет такого. Вот. Напишу, приходите, могу сказать, какой бонус это дает. То есть бонус это, естественно, дает приток клиентов, потому что люди потом видят, как вы консультируете, и напрашиваются к вам на личный прием. rusmedserv.com. тебе понятно, да, что прежде чем начать консультировать самостоятельно, посмотрите, как это делают другие. Ладно? Побудьте вуэристами. Вот. Ну, у нас там есть уже определенный стиль. Вот психолог это касается, наверное, в меньшей степени, а врачей точно, потому что там все основано на принципах доказательной медицины. И если придет врач и будет там говорить, что типа там, ну, в этой ситуации надо назначать Xenopax, то его тут же там начнут гнобить тесты, потому что Xenopax у нас кардиотоксичный, мы его вообще не назначаем. А супервизия какие-то вот такие вот. Какие-то как балентовская, какой-то идет вот такой. Ну там есть какой-то, да. Но на самом деле там народ учить никого не любит, потому что считается, что, короче, учитесь сами, где хотите, приходите уже готовенькими. Вот. А у нас там есть между собойчики психиатрические, есть забыть, ну, пси, скажем так, у нас там психологи, психотерапевты, дружат. И у нас есть там закрытые группы и так далее. Все это, безусловно, есть. Есть супервизии какие-то моменты, есть. Ну, на добровольных основах, потому что там пришла одна там тетенька, стала консультировать совершенно бездарно. Ну, то есть, грубо там, я не знаю, там, вмешивается в родительские позиции, дает советы, ну, как бы, самый худший вариант, что можно сказать, да, когда пси-специалист начинает как бы консультировать. Вот. Но ее, соответственно, все активно не одобряют, она продолжает писать, вообще ни во что не врубается, и потом задает тему там в другом разделе, типа, пожалуйста, научите меня работать. Ну, что за нафиг, спрашивается, да? Иди учись. Научишься, приходи. Вот. То есть бесплатного обучения там не получишь, но если будешь хорошо консультировать, клиентами определенно не будешь никогда и нигде. Ну, принцип понятен. Вот. Потом многие из тех, кто именно психологов, вот врачей, там, ну там врачей просто психиатров раз, два, три общался, вот, а именно из психологов у нас очень многие консультируют онлайн. Да, знаете, интернет-психотерапию, знаете, нет? Есть совершенно отдельная наука. Да, кстати, вот тоже еще один вопросик напишу. Там реально, почитав чужие консультации, можно научиться вести онлайн-терапию. Есть по скайпу еще. Ну, у меня есть клиенты, например, которые живут там, не знаю, в Штатах, в Австралии, там, в Англии и так далее, наши русскоязычные, которые некоторые из них были моими клиентами здесь в Реале, потом уехали, мы продолжаем терапию, некоторые там как-то сами меня нашли. Я с ними работаю в когнитивно-поведенческой модели, в скайпе, в видеорежиме, в режиме реального времени. Вот я только так, а я вам говорю про другое. То есть вот то, что вот в скайпе в режиме видео там реального времени, как это работаю я, это фактически мало чем отличается, только я там вот, ну, телеску я там не могу использовать, да, совсем не могу. Вот. А свои когнитивно-поведенческие приемы, почему нет, меня ничто не останавливает. И аналитические всякие вещи, почему нет? Ну, я это оплачиваю, короче, связь хорошая. Вот. А я вам говорю о другом. Там довольно много есть потребности в психологической адекватной помощи у людей, которые живут в маленьких городах, у которых есть возможность получать помощь, скажем так, в закрытой части форума, или в виде электронных писем, или в виде общения в Ваське, а видеоканалы не тянут. И вот для таких как раз, а их очень много, их больше, потому что у меня нормальная связь только с клиентами из Загорья. Потому что те, которые живут вне Москвы, как правило, они не имеют такого канала, чтобы в скайпе с видео все было хорошо. У меня вот сестра живет в Новосибирске, казалось бы, у меня хороший канал, в скайпе отвратительное качество, ну, мы видим друг друга, вот там картинка куда-то все одевается. И то ли дело я общаюсь с своей пациенткой, там, условно, из Австралии, где шикарная картинка, все нормально держится, ничего никуда не падает, ничего никуда не валится, никаких перебоев, да. То есть в России интернет есть только в Москве, в Питере, ну, там, чуть хуже в Новосибирске. А в России это огромное, а пси-специалистов очень мало, хочу вам сказать, нормальных. Вот, очень часто там человек из довольно крупного российского города говорит, порекомендуйте мне, пожалуйста, психолога в моем городе. А нету, нам некого рекомендовать, нету там никого. Мы же тоже собираем обратную связь между сил. Вот. Короче, это все тяжело. Так вот, ВВВ, онлайн терапия. Ой-ой-ой. Ну, короче, терапия, пишется как терапия по-английски, .ru. Вот на этот сайт тоже загляните. Там именно варианты публичной онлайн-терапии, где платой за консультацию является так называемая анонимная публичность. Да? То есть фактически это тоже реклама для специалиста своего стиля консультирования, и потом специалисты уже ну, в индивидуальном порядке обращаются в другие, там уже терапия идет не публичная, в Айске или в почте, ну и, соответственно, эта работа оплачивается. Расценки сказать средние. Вот, в среднем, допустим, часовая сессия в Айске это 1500 рублей. Вот. А вот в письмах там у каждого специалиста своя система, будьте здоровы, там иногда по количеству печатных знаков, они иногда по количеству писем, то есть там они сами это договариваются. Но вот про Айску я вот знаю, что у большинства адекватных коллег вот стоимость примерно такая. При этом деньги тупо перечисляются на карточку специалиста. Это все легко и непринужденно. Можно системой переводов пользоваться, вот так. И это все очень эффективно и хорошо работает. Количество контактов какое там? Где? Ну вот на этих двух Росмедсервах, там же не. Слушайте, зайдите и посмотрите. Зайдите, нет, ну в смысле, как бы знаю, но точную цифру не помню. Зайдите, посмотрите, узнаете сами. Вопрос не по адресу. А вот. То есть это я к тому, что реклама себя вот таким образом, себя как профессионала на интернет-просторах, это очень хорошее дело. Вот. Оно, вы показываете свою компетентность не только клиентам, но и коллегам. К вам начинают уже присылать клиентов коллеги, обращаться за консультациями клиенты. И с точки зрения профессионального роста это вообще милое дело. Тем более вот на РМС очень много хороших психологов, психотерапевтов сидит, где можно, если человек в порядке и не считает, что ему должны здесь оказать супервизию, а ее просто там вежливо попросят, если что-то я веду клиента, что-то у меня тут не так, не понимаю, что не так. Помогите, пожалуйста. Безусловно, помогу. Вот. А если будет вот так себя позиционировать, то забанят и все, до свидания. Ну, бан, знаете, что такое, да? То есть человек отключает от какого-то ресурса, модератора, и больше он туда уже не будет. Так, развлекла его? Развлекла? Показала новый горизонт. Вот. Значит, итак. В сеть войти легко, доступ круглосуточный, широкий диапазон, чего там можно делать, природа отношений такова, что там можно представлять из себя кого угодно, возможность, не обнаруживая себя, наблюдать общение других, все это очень, конечно, радует. Вот. И здесь надо говорить еще раз о том, собственно, какие же у нас пользователи. Ну, то есть, смотрите, у интернет-среды есть определенные качества. Это все, конечно, хорошо. О них мы так поговорили, более-менее все понятно. У пользователей, которые приходят, тоже есть определенные качества. И мы их тоже посмотрели, так уже, да. И теперь давайте посмотрим, что у нас имеется по поводу симптомов, характерных для использования психологического компьютера, да, средства последовательных социальных контактов. Значит, смотрите, есть такая штатовская психиатр, очень известная, Маргарет Орбах. Она рассматривала скорее патологическое использование компьютера вне зависимости, для чего бы он был использован. Потому что понятно, да, что за компьютером можно ходить в интернет. За компьютером можно работать, можно играть, можно что еще? Там... Не, ну это то, что в интернете. А я говорю вообще, что за компьютером можно еще делать. В игры играть, да, вот на что часы могут выходить, там, работу делать. Но на данный момент еще не читать уже там. Ну да. Литература. Да. Значит, психологические симптомы. Да, кстати, воровать. Ну, тоже можно, да. Удачно. Ой, я прошу прощения, я вышла. Алло. Реклама в интернете зависимости. Потому что гештальт не работает, там другое, все же система, все равно не работает. Ну, Ну, будет чувствовать. Конечно. Ты его не видишь, не считаешь, ничего. А как он работает, фильтрует. Как он фильтрует. Да, да, да. Садившийся случай. Пятерка? Пятерка? Зачем? Маргарет, как ее звали? Корзак. Спасибо. Да. Итак, она выделила психологические симптомы. Значит, первый момент. Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером? Это симптомы, да? Да. У меня сейчас эти. Возможность остановиться. Слушайте, не пишите, я же вам все это дам. Я же сказала, кому интересно, то диссертацию могу скинуть. Никаких проблем нет. Я замучаю читать основные пункты. Ну, вы просто послушайте. Увеличение количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьей и друзьями, ощущение пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером, ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности, проблемы с работой или учебой. Физические симптомы. Так называемый симптом карпального канала. Значит, это вот отдельная такая штука, короче. До тех пор, пока не появились более-менее эргономичные мышки, вот, короче, пережимается, вот здесь условно, вот человек мышкой возит, весь у него не пережимается. Ну, в общем, рука болит. Это называется синдром карпального канала. Ну, что здесь тот самый канал, в котором пережимается нерв. И кисть потом начинает болеть. Вот. Ну, собственно, физические симптомы, как вы понимаете, связаны просто с длительным, неэргономичным использованием компьютера. Ну, сухость и краснота в глазах, да, головные боли по типу мигрени, боли в спине, нерегулярное питание, пропуск приема пищи, пренебрежение личной гигиены, расстройство сна, изменение режима сна. Вот. Ну и там есть симптомы предвестники интернет-зависимости. Это навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту, предвкушение следующего сеанса онлайн, увеличение времени, проводимого онлайн, увеличение количества денег, расходуемых онлайн. Ну, там деньги. Она все это писала давно, когда у нас трафик не был нелимитным, безлимитным. Но на самом деле сегодня это тоже имеет значение, потому что деньги онлайн мы все равно же расходуем. А интернет-зависимых расходуют просто больше. Кто-нибудь делает покупки через интернет? Да. Все делают. Вот. Когда мы следующий перерыв будем делать? Прямо сейчас. Я бы не захватила, если просто на себя прийти в отношении. Ладно, мы интернет-зависимость сейчас закончим, мы сделаем полноценный нормальный перерыв. Вот. Значит так. Тест я вам скину тогда. На флешке, да? Завтра это произойдет. А сейчас я вам расскажу, собственно, чего я там исследовала, чего из этого вышло. Значит, так случилось, что мой опрос висел в сети много лет. Вот. И, значит, получилось около 3500 анкет, которые дружественно не прикладной математик, ну, в общем, обсчитал. И получилось, что 2% тех, кто ответил на мои анкеты, да, кто заинтересован в теме, симптомами интернет-зависимости. Вот. Причем из этих 2% довольно много народу выходили со мной в контакт. То есть там принцип был такой. То есть у меня онлайн лежал, собственно, тест, который автоматически все считал. И если там зуб была кнопочка, типа там был благодарный, если вы примете участие в исследовании, нажмите на эту кнопочку, и имейлом отправите результаты, там автор исследования выпишет нет. Вот. И как бы это такое своеобразное информированное согласие, да? Если человек хотел, то он эту кнопочку нажимал, и формировалось у него электронное письмо, и, значит, шло ко мне на почту. Вот. Соответственно, если не хотел, то ему результаты просто в окошечке появлялись, как бы, и все. Вот. Поэтому сколько там народу реально продиагностировалось, протестировалось, я не знаю. У меня пришло на самом деле больше. У меня пришло около 5000, но там где-то кодировка слетела настолько, что было вообще все непонятно. Где-то там еще что-то. Ну, в общем, короче, вот до реальной обработки вот 3500 дошли. В принципе, мне кажется, это достаточно валидное количество, чтобы там чего-то где-то как-то посмотреть. Вот. Ну и прежде чем уже к своим результатам перейти, я про результаты коллег уже коротко скажу. Значит, чаще народ в интернете, чаты, форумы и вот эти многопользовательские игровые среды, да, используют ролевые игры, телеконференции, значит, в меньшей степени. Вот. И меньше всего проблем у людей, которые используют всякие информационные сетевые протоколы и так далее. Вот. То есть, по большому счету, можно все сервисы интернетные разделить на связанные с общением и не связанные с общением. И также уже есть данные, что интернет независимые, да, предпочитают пользоваться информационными какими-то возможностями сети, а также поддерживают уже имеющиеся социальные контакты. А, соответственно, люди, которые имеют проблемы с зависимостью от интернета, они склонны находить все новые и новые знакомства, легко их прерывать, находить все новые, там, и вот это является темой. И также они да. В общем, в исследовании Kimberly Yen базового получилось, что у нее 91% тех, у кого были симптомы тернозависимости, использовали интернет ради общения. Ну, в принципе, наверное, это так где-то и есть. Вот. И люди назвали, что для них очень привлекательно то, что в интернете можно быть анонимным, то, что это доступно, безопасно и легко используемо. И основная проблема как раз была, это ролевые игры в многопользовательских сферах. Кстати, на сегодняшний день, вот среди тех пациентов, с кем я сталкиваюсь, в меньшей степени люди подсажены сегодня, да, вот в 2009 уже году, на чаты, форумы и так далее, и в большей степени как раз на сетевые игры в многопользовательских сферах. А как у вас? Линейка. С ней встретились. Линейдж. Подростки очень много сидят. Из знакомых моих просто. Огромная. Многопользовательская среда. Многопользовательская линейка вообще, это, прям там жить без нее невозможно. В моем случае ВКонтакте. Социальная, то есть они все сидят в ВКонтакте. И ВКонтакте, я думаю. Ой, ну давайте вспомним пирамидку Маслоу. Самоактуализация на вершинке, уважение, вторая ступенька, принадлежность к группе, да, и любовь, третья, безопасность и физиологические потребности. Физиологические потребности, потребности продолжения рода. В принципе, в интернете могут вполне себе удовлетворяться, сайты знакомств всевозможные, да, да и просто там флирт и поиск. Не знаю, как к вам, ко мне в скайпе, в Ваську постоянно лезут какие-то люди, которые пытаются познакомиться, хотя мне там четко везде прописано, где только можно, что мне это не надо. Не мешает. И, кстати, вот несколько лет назад было очень четко, какая-нибудь большая страна подключается, типа там, к интернету, и вот это огромное количество пользователей, то там шквал турок был, то там шквал китайцев был. Вот прям вот видят тебя онлайн, да? Ну там же видно, хотя я уже потом даже запрет поставила, чтобы не видеть другим пользователям, которые не в моем контакте, что я онлайн. Ну, в общем, это, короче, невероятно. То есть люди реально пытаются вот там найти какие-то новые знакомства с помощью там всяких средств. Вот. Но из потребности безопасности понятно, что она удовлетворяется в сетевых интеракциях. Ну, по крайней мере, людям так хочется думать, что оно удовлетворяется. А по айпишнику знаете, да, что можно вычислить довольно легко? Угу. Местоположение. Не только местоположение. Все. Если шлюз не замаскирован, пожалуйста. Да. Да еще и управлять компьютером можно. Ну, это уже совсем круто. То есть это уже да чё, ничего там крутого нету. Все просто. Трояна? Нет, зачем трояна? Включаешься. Единственное, мышечкой своей нельзя водить. А то видно на компьютере пользователя, за которым ты наблюдаешь. Ох, расскажите, очень интересно. Хорошо. Программы шпионы очень хорошо тоже. Которые на твою почту полностью все сканируют. Нажатие кнопок передается. То есть все, что было напечатано, и плюс скрин-листы делается. Каждые 3 минуты фотография того, что ты показываешь. Программа очень легко устанавливается, скрытый файл под файлом. Пришло письмо от знакомого, знакомый может быть самым близким другом. Ты распечатал письмо, открылся документ, одновременно устанавливается программа со всеми шифрами, ты ее никогда в жизни не найдешь. Только переустановка винды помогает. Да, сильно. Ну ладно. Да. Значит, третий уровень границки, да, это потребность в личных контактах, социальном узнавании, чувство принадлежности. И, собственно, в социальных группах, вот в этих многопользовательских средах, это как раз вот в полной мере происходит, да. И часто бывает, что человек, который, ну, допустим, там в реальном мире там посредственно выглядит, посредственно общается, имеет какие-то проблемы, а там он там вождь племен и народов и получает, соответственно, обратную связь. Вот. И получается, что... И это тоже не всегда плохо, на самом деле. Потому что иногда, и я такие примеры тоже видела, когда люди, которые совершенно не умеют общаться в реальной жизни, не имеют вот этого самого аспекта принадлежности к группе, здесь вылезают в сеть, и там все это получают в полной мере, а потом некоторые умудряются перенести все это в реальность. То есть ходят на тусовки вот этой вот какой-нибудь там, ну, тусовки. Вот. Там встречаются с такими же, как они, и как бы свой авторитет из сети как бы переносят в реальный мир. И это способствует их адаптации, хочу я вам сказать. Я вот таких реальных видела, мальчиков и девочек. Но, к сожалению, есть и другие, которые там ого-го, в реальной жизни никак, исходив один раз на тусовку и полностью разочаровавшись там в том, что вообще реальность что-то может дать, возвращаются в интернет и больше уже все, в реальный мир с этим не выходит. С таким сталкивались? Вот. Так, значит, ну, потребность в обучении, познании, самоуважении, основанном на достижениях, это тоже может вполне в сети достигаться. И человек очень быстро может увидеть, допустим, в тех же многопользовательских средах, как он влияет на других и на среду обитания. И самореализация, соответственно, тоже, ну, достигается так или иначе. Таким образом, общение в интернете может стать чуть ли не первой межличностной средой, которая удовлетворяет целый ряд потребностей, невозможных для удовлетворения данным человеком в реальной жизни. И таким образом человек может на какое-то время, короткое, долгое, это другой вопрос, не искать удовлетворение потребностей в реальной жизни. Вот. Ну и, соответственно, есть описанные случаи, когда люди там в сети реально жили в этих многопользовательских средах, там не занимались ни личной гигиеной, ни едой, ничем, и описано классические, прям несколько случаев смертей. И, ну, в прессе была по... Вот. Дальше. В интернете изначально у тебя равный статус, да, с другими. И потом, допустим, ну, в какой-то среде, допустим, в дискуссионном клубе, вот то, что я вам рассказала про русский медицинский сервер, о человеке судят по его идеям, по его мышлению. И он в реале, условно говоря, может быть начинающим врачом, но очень знающим. И он получит адекватную обратную связь, да, от членов сообщества. И он в реале может быть кандидатом медицинских наук, но во! И он там этой связи не получит. И вот, вот это вот как раз такая, ну это смотря где, да, вот я вот говорю как конкретно про аромат, что вот там так можно. То есть если у тебя 7 пядей во лбу, кем бы ты ни был в реальной жизни, да, там условно там, там врачом за трапезной там областной больничке, какой-нибудь урюпинский, там, зажопинский и так далее, но при этом ты молодец, к тебе туда потом пациенты будут приезжать. Вот там самая лучшая фтизиатр, вообще божественная женщина, живет в Петрозаводске. К ней ездят из Москвы, к ней летают из Владивостока, к ней приезжают, кто видел ее консультации, просто все к ней едут. У нее, по-моему, даже категории нет, она просто звезда. Это не важно. И то есть ей вот как бы социальная значимость, как бы, социальная значимость этих вот всех регалий в реальной жизни ей не важна, она просто очень умная, очень хорошо лечит, очень хорошо понимает больных. И на РМС это очевидно, и, соответственно, ну, все следствия налицо. Понимаете, о чем я? То есть вот это все интернет-среда может давать, главное просто найти правильное место. Дальше. Что еще тут нужно знать? Вот еще есть момент такой. Когда человек погружается в интернет-жизнь, он начинает избегать вот этих вот глубоких отношений в реальной жизни. Потому что, чтобы их построить в реальной жизни, нужно гораздо больше усилий приложить, это гораздо более энергозатратно. И ему кажется, что в интернет-сообществе, где человек выражает свои глубокие интимные мысли, ему кажется, что это общение очень глубокое, на самом деле оно все равно поверхностное, это видимость, потому что реальное общение происходит с экраном компьютера и строчками текста. То есть это глубокий самообман. И там есть скидка на полную маскировку. То есть я покажу только то, что захочу, и взаимодействовать буду, когда захочу, и никто не узнает, кто я на самом деле. Вот. И... Так, сейчас это не нужно. Так, давайте уже, наверное, перейдем непосредственно к моим результатам. Там что-то еще понадобится из общих вещей, я дополнительно расскажу. 2%. По полу разницы не было. В основном, конечно, были представлены жители мегаполисов. В основном народ был хорошо образован, ну, в смысле, высшее или законченное высшее. В основном учился или работал. В основном использовал интернет для работы и использовал интернет по большей части, в целом народ, который мне отвечал, больше 2 лет. Ну вот. И в те же самые годы был опубликован результат опроса интернет-пользователей фонда «Общественное мнение», и у меня очень, ну так вот по структуре тех, кто участвовал в опросах у них и у меня, они были очень похожи. Значит, у меня оказалось 2% зависимых, 24% ни то ни сё пограничных, ну и 74% условно здоровых. А вот. И, в принципе, эти данные коррелируют с буржуйскими, где у них 2-5% пользователей интернета. Вот. Зависимые оказались в плане возраста помоложе, чем остальные группы. Ну, это, в общем-то, понятно, потому что у лиц молодого возраста эго, как правило, ну, развито, в принципе, слабее, да, и меньше таких ограничивающих, контролирующих моментов в жизни. Вот. Дальше. Еще интересно вам показать. То, что они образованы, я уже сказала. Сейчас. Да. Значит, в основном народ был учащийся, а среди условно здоровых в основном народ был работающий. Вот, ну так, если вдалять. Это все не так важно. айтишников было не так много, как можно было себе представить. Я думала, там будет 80%, а их оказалось около 30. Я читал, что чаще всего приютно это гуманитарии, а не айтишники. Да ладно, абсолютно много. Видимо, возможно, я это и писала. Да, вот теперь уже дошли до интересных вещей. Значит, я спрашивала у... То есть там, смотрите, я использовала тест Кимберли-Янг, как какие-то такие вот, ну, социальные дела спрашивала, там, условно, там, пол, возраст, браки, не браки, там, работает, учится, и задавала несколько вопросов, которые считала, ну, как бы, ключевыми, чтобы было понятно, там, дальше, чего с ними делать, которые мою теорию были доказали, либо опровергли. Значит, я спрашивала, были ли в прошлом периоды злоупотребления алкоголем, наркотиками или любыми другими веществами, изменяющими состояние сознания. Так вот, интересно, что получилось. В группе зависимых ответили «да» 75%, а в группе независимых ответили «да» всего лишь четверть. То есть вот 3/4 и 1/4. Это достаточно характерно. Вот. Потом, значит, я спрашивала, был ли период в прошлом, ну, увлечения... чрезмерного увлечения компьютерными играми. 65% сказали, что да. Причем в группе зависимых таких было больше, чем в группе условно здоровых. Вот. Потом тоже интересный момент. Были ли когда-либо в жизни суицидальные мысли? Вот у зависимых 86% сказали да. Это тоже достаточно характерно. Ну вот. И, ну, я же говорила, да, вот вчера как раз подробно про это, про аутодеструктивный драйв, про социальные тенденции, когда что-то прорывается. Вот. То есть депрессии у них много, морбидных, конечно, суицидальных мыслей тоже. Вот. А 24% они могут, соответственно, или присоединиться к этим двум, или... Ну что, да, как... или уйти в здоровый обратно. Или уйти в здоровый. Да. Я думал, что процент это больше, чем зависит. Да. Так. Вот. Ну и дальше получилось, что... то есть, да... Там все соответствует общим критериям зависимых расстройств. У зависимых там продолжается дольше указанного времени. Они пренебрегают домашними делами ради того, чтобы дольше побыть в интернете. Предпочитают пребывание в сети интимного общения с партнером. Заводят в основном онлайн новые знакомства. Окружающие интересуются, чего это они так долго делают в сети. Наступают проблемы с учебой или с работой из-за того, что слишком много времени в сети занимается не тем, чем мог бы заниматься, да? Так. То, что они скрывают от окружающих, чем именно они занимаются в сети, потому что сегодня всякие, да? Значит, когда они не в сети, и возникают какие-то беспокоящие мысли о том, что там происходит в текущей реальности, они блокируют эти мысли утешительными мыслями о том, что же они будут делать в интернете, как только туда войдут. Вот. Предвосхищают они, причем вот, условно здоровые, у них нет такой темы, как предвосхищать, что я буду делать в интернете. Там, войду в интернет, что ты буду делать? А вот зависимые как раз на это... Короче, 70% сказали, что да, предвкушаю. А условно здоровые сказали меньше 1%. Так. Так. Перезвоните мне, пожалуйста, через 20 минут. Так, значит... Ну, у них есть ощущение, что жизнь без интернета пуста, скучна, безрадостна. Вот. Они рявкают на своих родственников, когда те пытаются отвлечь их от пребывания в интернете. В ущерб сну и личным делам пребывают в интернете. когда нужно выйти из сети, там, не могут это сделать своевременно, теряют контроль, значит, тоже терпят неудачу, пытаясь выкатить время, проводимое в сети. Так, предпочитают общение в сети, общение с друзьями в реальной жизни. Вот. И вне сети испытывают дискомфорт психологический или даже открытую депрессию. Говорят, что состояние проходит, когда выходит онлайн. Так, это мы все пропускаем. Сейчас. Качают файлы с порносайтов больше, чем условно здоровые. Считают, что с человеком легче общаться онлайн, чем лично. Так. Так, просто такое количество всего-всего-всего, я сейчас пытаюсь пробежать быстренько. Про физические дела, я там еще использовала дополнительные вопросы, которые подтверждали теорию Маргарет Орлок и про туннельный канал, и про спину, и про сухие красные глаза, в общем, то, что все равно рассказывала, это все тоже находит свое подтверждение. Поэтому я всегда так пробегу. Едят за компьютером сплошь и рядом, да? Не расчувствуются, не пробегают личной гигиеной. Воняет от них, между прочим, мало не покажет. Вот. И, значит, ко мне там обращался всякий народ, кто за терапией, кто за консультацией, кто за координатором специалистов в своем городе. Вот. И я там, тоже там дополнительные всякие вопросы задавала, там всякие пациентские истории формировала. Это была тоже отдельная, конечно, веселая тема, там прочитайте, если будет интересно. Клиническую часть уже ставят. Вот. Значит, что с ними делать, с этими заразами? Значит, во-первых, конечно, тщательная индивидуальная оценка нужна. Вот. И здесь проблема заключается в том, что не так много специалистов понимают, что с ними делать. И многие считают, что у человека, там, я не знаю, там провод в интернет оборвать, он там выздоровеет, и все будет прекрасно. Но это же не так. Маргарет Орлок предлагает когнитивно-поведенческую программу, сходную с диетой. То есть она по типу вот этого плана дня, который я давала вам вчера, да, где, соответственно, контроль времени, когда я выхожу в интернет, что я там делаю, когда выхожу, как я себя замотивирую, какую морковку, чтобы остановиться вовремя, чем я себя накажу, если нет, то и так далее. Вот. Примерно понятно? Угу. Понятно. Есть еще анонимные созависимые, да. Вот. И тоже рекомендую как раз для компьютерных маньяков пользоваться всякими сетями, планировщики, которые, типа Microsoft Outlook, которые вовремя тебе там дзынь, пора там что-то делать, там дзынь, пора позвонить там кому-нибудь и что-нибудь сделать. Вот. Понятно, да? Такими штуками активно пользоваться, то есть это не просто пассивный план дня, который я вам показывала вчера, а это такой активный план дня, который тебе будет на середину экрана выкидывать окошко, что типа там время пришло делать то-то. Вот. Самое банальное, это в рамках пакета Microsoft Office есть такая программка Microsoft Outlook. И вот она умеет это делать. Сейчас еще дополнительная программка есть. Вообще планировщик специальный на сотрудников и на себя в том числе. Вот. Нам сейчас надо на себя, как называется, скажите народу. Я не помню. В общем, их много. Короче, ключевое слово планировщик. Для любого мобильного телефона, более-менее продвинутая, есть программа. У меня знакомый, вот когда вот так же пытался делать, и он ставил себе не дзынь, а ставил такое, что просыпалась вся семья полностью. Это было несколько раз в сутки. Поесть там, сходить. Вот. Теперь смотрите. Я бы как раз рекомендовала интернет-зависимым, который подсажен на вот такое сетевое общение, онлайн-терапию. Причем вот именно не в скайпе, а вот в классическом варианте Васьки или в почте. И на самом деле это работает, да. Они меньше боятся, меньше барьер. То есть здесь будет меньше сопротивления, меньше психологических защит. И между прочим, когда я прочитала о том, что Kimberly Young предлагает вот у себя там на сервисе вот такую услугу, я была еще темна, пуста и необразована. Я еще не понимала, как это может работать. И даже в нескольких интервью и статьях сказала, что типа это бред и чушь собачья. Прошло много лет, я поумнела. И поняла, что Kimberly Young докопалась до сути раньше. И я, к сожалению, позже. Ну, не, лет поменьше, ладно. Вот, так вот, на самом деле она права. И это то, что реально работает. Просто раньше я не понимала сущности онлайн-терапии. Я не понимала, как это. А теперь я понимаю. Люди, это очень классно. Это реально работает. И там можно более безопасно прорабатывать вещи. Понятное дело, что вот эта вот онлайн-терапия, она не может все точки пробивать. Но ресурсы надавать может. Метафоры там использовать можно. Прорабатывать родительско-детские отношения, опять же, корень всех наших зол можно. Текущие какие-то вещи, текущие конфликты, текущие эмоции отрабатывать, поощрять человека к рефлексии, к анализу, к пониманию, к инсайтам. Можно. Там много чего можно. Телеску нельзя. Но и то, у меня есть совершенно сногсшибательная коллега, Людмила Николаевна Козлова, она живет в Санкт-Петербурге, она психолог, просто вот, ну, богиня, короче говоря. Я у нее супервизию периодически получаю для сложных своих случаев. Так вот, она умудряется даже упражнения из телески описывать и отправлять своим онлайн-клиентам. Можете себе представить? Я в шоке. Ну, так тоже можно. Вот. Ну, то есть, смотрите, я к тому, что интернет-зависимых хорошо лечить онлайн-терапией. Теперь я точно знаю, что это так. Вот сейчас противоречу самой себе, там, 3 года назад. А можно хотя бы фрагмент какой-нибудь? Ну, вы зайдите на сайт и посмотрите. И на Росмедсерве есть, на онлайн-терапии, конечно, есть. Вот. Да. Дальше. Чего еще? Ну, значит, вот эти когнитивно-поведенческие советы, да, вот по диету. Установить предел времени, которое можно проводить в интернете, ну, вот эти вот ограничения, да. Может быть, самому себе заблокировать доступ программным образом к каким-то ресурсам. Заставлять себя хотя бы там один выходной, допустим, вообще не подходить к компьютеру, к интернету, там. Ну, распределить себе график по-другому, чтобы удовольствие получалось, ну, как положено, да. Вот. Ввести там санкции за несоблюдение, ввести морковки, за когда все получается. Научиться получать другие удовольствия, обращаться за помощью каждый раз, когда собственных усилий недостаточно. Ну и стараться избегать таких встреч, пребывания в таких местах, которые могли побудить вернуться к зависимому поведению. Вот. Ну, психоаналитики зависимых не очень любят, считая, что они не так хорошо способны к переносу, как другие разные люди. Вот. И, значит, вот когнитивщики очень много чего добились в лечении интернет-зависимых. Да, и у нас, кстати, была, сейчас не знаю, она живет или нет, служба анонимной помощи пользователям интернета. Вот если прямо вбить в поисковую строку, ну, она найдется. Вот. И сексуальная психологическая служба www.sru, ну, это тоже вот тогда было. Сейчас не знаю, есть она или нет. Вот. Мне кажется, что диспансерщики должны работать с ними, потому что ой, это да, да, от да, реальности да, потеря да, смысла. Да. Тоже хорошо работает, да. Но там, понимаете, какая штука? На одной экзистенциальной терапии там далеко не едешь. Там элементы когнитивно-поведенческой терапии надо по-любому включать, потому что мало осознать, нужно еще что делать через делание. То есть там нужно как раз, уже говорю, и ресурс давать, и смысл жизни находить. И мамки-папкину недолюбленность компенсировать. И учиться строить социальные отношения с другими людьми. Но при этом еще как, а что конкретно делать, задание, планирование. Вот это все тоже там важно. Вот. Я там, кстати, небольшие два рефератика написала про когнитивку и про там классные, кому будет надо, почитайте, сейчас не буду этого вам выкладывать. Вот. И ну, не знаю про интернет-зависимость. Мне кажется, я вам так достаточно много рассказала. Более-менее понятно? Вот если будут вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Если будет интерес, скажите, я вам текст диссертации сброшу. Там страничков много, текста много. Будет надо, почитайте. А то какие-то враги мою диссертацию где-то продают в интернете. Я мне вот уже народ говорил, зачем как бы покупать? Мне напишите, я вам так пишу. Скажите, пожалуйста, по срокам интернет-зависимости лечения сколько? Смотрите, вообще говоря, есть базовый закон, что на год существования проблемы нужен месяц терапии. Смотрите, каждый сам в своей модальности решает, как часто консультирует. Я обычно консультирую раз в неделю, я не люблю чаще. Мне кажется, что если чаще, максимум между первой и второй, первая у нас есть диагностическая, а уже вторая лечебная, максимум между первой и второй там может пройти 3 дня. И то, чтобы он успел все-таки контракт с самим собой, да, как-то. Ну, глупый вопрос, честно скажу. Зачем мне интернет-зависимым давать отдельный контракт? У меня есть общий контракт, который люди с каждой проблемой сами выполняют. Зачем отдельный контракт? Скажите мне, что в них такого особенного? Что для них нужен отдельный контракт? Зачем? Смысл? У меня есть для них тест. Я вам его дам. Глупый вопрос. Нет, про тест я сказала в самом начале еще. А скажите, пожалуйста, вы говорили про программу независимости, что поддержка там антидепрессантов и так далее, а вот в этом случае для этого зависимости? То же самое. Закон общий, конечно. Если есть коморбидная депрессия, тревога, суицидальные мысли, мы назначаем антидепрессанты по-любому. Потому что зачем нам брать на себя лишнюю ответственность? Зачем? Чувствуется днёт? Ненароком. Мы будем виноваты. Да? Ну и в общем, я же там выводов что-то такое накалякало, типа для интернет-зависимых характерно искушение объективной реализации, проблема контроля, низкая критика к собственному состоянию, нарушение социальной адаптации в реальной жизни. При длительном воздействии объективного агента возникают следующие состояния: коморбидные депрессивные расстройства разного регистра, в том числе социальными тенденциями, нарушение режима качества сна, цефалгии, боли в спине, синдром карпального канала. Да, основная опасность в том, что формируется классический аддиктивный континуум, и когда данный аддиктивный агент интернет перестает оказывать желаемое действие, неужели я это писала сама? Существует вероятность смены способа аддиктивной реализации на другие нехимические или химические аддикты. Все это по-русски, нормальными словами я говорила вчера. Вот. Ну, соответственно, коррекция не может ограничиваться элиминацией данного способа аддиктивной реализации, требует длительного лечения психотерапевтом, индивидуально или в группе. И при необходимости к психотерапии присоединяется психофармакотерапия препаратами, снимающими психоэмоциональное напряжение и бла-бла-бла-бла-бла.